Наконец-то на этом влиятельном в армии посту оказался человек, пользующийся доверием Гитлера. Уже одно то, что мне теперь не придется ежедневно бороться с его недоверием, было ощутимым облегчением. Кроме того, Йодль и я надеялись на гармоничное сотрудничество с Цейцлером, поскольку тот в течение ряда лет был у Йодля начальником оперативного отдела 1А и не только знал, но и убежденно разделял основные идеи командования вермахта. Нашим первым и тяжелейшим разочарованием явилось то, что произошло прямо противоположное. Цейцлер не только отмежевался от нас, но и намеревался не более не менее как отстранить нас от принятия решений по Восточному фронту. Зачастую он докладывал Гитлеру обстановку с глазу на глаз, ибо явно считал Йодля лицом односторонне заинтересованным в положении на других театрах войны и боялся нашего влияния на фюрера. В Северной Африке летом 1942 года, несмотря на тропическую жару, победные шествия Роммеля с его двумя танковыми и одной легкой дивизиями при участии итальянских соединений и при отличной поддержке воздушным флотом генерал-фельдмаршала Кессельринга привело к неожиданным успехам. Примечание. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал, командующий танковой армией «Африка». После 20 июля 1944 года за участие в заговоре он по приказу Гитлера в октябре 1944 года был принужден начальником управления кадров ОКХ генералом Бурдорфом покончить жизнь самоубийством, приняв яд. За это ему были устроены пышные государственные похороны. Примечание переводчика. Сам Роммель, всего за один год произведенный из генерал-лейтенанта в фельдмаршалы, срочно нуждался в восстановлении подорванного тропическим климатом здоровья и отправки на родину, после того, как он организовал оборону захваченного участка фронта западнее Александрии. Примечание. Отправка на родину. Это должно было служить объяснением, почему генерал-фельдмаршал Роммель с начала британского наступления в октябре 1942 года находился в Германии. Его преемник, генерал кавалерии Штумме, как уже отмечалось, погиб в начале второй битвы за Эль-Аламейн. Справедливо задают вопрос, что смог бы совершить этот удалой и осыпанный милостями танковый военачальник со своими войсками, действуя он там, где должна была решиться судьба Германии. Новый начальник генерального штаба сухопутных войск Цейцлер получил тяжелое наследие. Упорные и малоуспешные бои на северных отрогах Кавказа, неустойчивое положение на слабом степном фронте между горами и Сталинградом, тяжелейшие бои в самом Сталинграде и вокруг него, огромные опасности на Донском фронте для наших союзников. Зловещим был вопрос, где же начнут русские отвлекающие наступления, где их оперативные резервы? Борьба в Сталинграде притягивала одну дивизию за другой как магнит. Хотя удалось достигнуть Волги севернее Сталинграда и внутри самого города, бои разгорались за каждый дом и за гигантские промышленные сооружения, с трудом осуществленное продвижение, блестящие успехи в оборонительных боях севернее города между Волгой и Донской петлей усиливали упорное стремление захватить последние городские кварталы, а также надежду завершить достижение поставленной задачи близкой победы под Сталинградом. Честолюбие командования и войск армии Паулюса наверняка вдохновляло их тогда на то, чтобы закончить битву полным успехом. Вопрос о том, содействовало ли и насколько именно высшее командование возникшей позднее катастрофе, я оставляю открытым. Правильно предпринятое с оперативной точки зрения отвлекающее советское наступление в декабре смело третью румынскую армию и тем обнажила глубокий фланг 6-й армии Паулюса.